Земля. Найдите на природе такое место, где сильно ощущается присутствие качеств Земли, и сядьте на Землю. Если вы чувствительны к таким энергиям или хотели бы развить подобную чувствительность, пройдитесь вокруг и постарайтесь найти место, где энергия Земли сильнее всего. Не беспокойтесь по поводу того, действительно ли вы обладаете такой чувствительностью или используете воображение. Сейчас это не имеет значения. Важно, что вы ищете опору для практики. Найдя такое место, сядьте там. Если хотите сделать что-то еще, выкопайте яму, предпочтительно квадратную. Можете лечь на живот и через пупочную чакру соединиться с землей и энергией земли. Не тревожьтесь по поводу того, реально это происходит или нет. Воображение – это средство развития практики. Используйте его и не беспокойтесь об этом. После того, как вы познакомитесь с практикой, описанной в следующей главе, можете произносить мантру и преображаться в богиню Земли. Но пока просто установите связь с грубым элементом. Контакт с материальной Землей важен, но его не нужно усложнять. Можно делать эту практику и сидя на стуле. Где бы вы ни были сейчас, слушая эти строки, почувствуйте земную поверхность под собой. Почувствуйте ее устойчивость. Ощутите, как огромна планета, как ее притяжение держит вас. Соединитесь с первозданным элементом. Пусть он произведет на вас впечатление. Дайте волю воображению. Почувствуйте устойчивость и вберите это чувство внутрь. Ощутите его кожей. Почувствуйте его в своей плоти, в костях, в центральном канале, в сердце, в сознании. Пусть это чувство становится все тоньше и тоньше, пока не пропитает все ваше переживание, пока вы не сольетесь с ним. Эта устойчивость всегда присутствует и действует, и ее всегда можно сделать внутренней, когда бы это ни потребовалось. Как только вы почувствуете, что потеряли почву, растерялись, чувствуете неуверенность, неустойчивость, верните землю. Если у вас нарушились взаимоотношения или случились неполадки в работе либо во внутренних процессах, примите решение немедленно соединиться с землей и почувствовать устойчивость, сосредоточенность, прочность и уравновешенность. Чтобы развить эти благотворные качества, используйте природную среду. Бывайте в местах, где вы естественным образом ощущаете прочность и делаете это качество внутренним. Или, когда вам нужна основательность, сосредоточьтесь на своем теле. Ваше тело поистине земное. Присутствующее в нем чувство — жизнь Земли. Направьте на него внимание, расслабьтесь и объединитесь с ним. Энергия этого элемента уже есть в вас, она и есть вы. Дело лишь за тем, чтобы ее вспомнить, осознать, привести в действие.